Эх, выйдешь куда теперь из дому, только и слышишь у соседей склоку. Токмо было бы из-за денег, сколько кто и как получат, так нет. Еще друг друга в присядку да раз в укор вводят. Ты то не делаешь, а разве ты это делал? Докатились, словно стадо и ведомые, мысли они прекрасные, да и жизнь твоя такова. А все пытаемся нахрапом варварски пробежать, пройти, все собрав воедино. Вот солянку в итоге за пашком получам. Токмо ли блажью жить, без ведания и видения всего окружающего? Прекрасного скока, какова душа, столько то и вместишь. А сломя голову пролетелся за крылым ястребом в оконцянии, на ветвь еловую уже вороною пшипанной злой садись. Разве надобно себя за неумение чего-либо корить? Твое лежит к душе утись, а нет, развивай другие свои качества. Жизнь ведь вся в ступенях, споткнуться ли мудрено? А все озираемся по сторонам, мало ли увидят, засмеют, это разве страшно? Задушевный улыбнется, себя вспомнит, а где и руку помощи протянет, а ты его стараешься за увиденное еще и облаять. Эх, срамно мы теперь эти живем. Пыхтим, сопим, да думу думам, завтра вот встану и точно по-другому жить стану. Проснулся, покряхтел, даю опять в дуду по тем же нотам играть. Вот так оно. Размениваем злато души нашей на фантики и блеск иллюзий, а жизнь своим чередом идет. Алексей Необердин, 5 августа 2017 год.